Так, программу мы успешно выполнили. Про литературу, про книжки. А, да, следующий цикл программы. Он у нас будет в марте 26, 27, 28. Здесь же, да? Здесь же, да. Пятница, суббота, воскресенье. Последняя неделя марта. Нет. Значит, первый цикл у нас базовые техники. Второй цикл у нас называется «Косвенное внушение в эриксоновском гипнозе». Мы рассматриваем виды и типы внушения, и как они строятся, используются и так далее, и так далее. Третий цикл у нас посвящен метафоре. Метафора – это вид косвенного внушения, но в связи с ее особой важностью мы отдельный цикл посвящаем. Четвертый цикл у нас называется «Гипнотические изменения когнитивных и перцептивных процессов». Мы там рассматриваем техники создания замешательства и субъективные искажения времени, расширение и сужение времени. Пятый цикл у нас посвящен амнезии. Мы рассмотрим техники структурирования амнезии и техники работы с болью. Шестой цикл у нас называется гипноанализ. Мы рассматриваем гипнотические техники, с помощью которых можно выходить на причины проблемы симптомов. Седьмой – возрастная регрессия. Движение во времени назад, к прошлым событиям, и прогрессия, то есть движение во времени вперед. Вот, гуляем во времени. И восьмой, завершающий, называется терапевтические стратегии. Такой более общий взгляд на все это дело. Терапевтические стратегии. Они, в принципе, выстроены в логической последовательности. Но их можно и пропускать, и потом добирать, это ничего страшного. Если вдруг на какой-то не попадает, или ничего, потом можно добрать. Единственное, что желательно вот первый и второй сначала. Потому что без базовых техник никуда, и косвенные внушения мы потом все время ими пользуемся. То есть их знать надо. Литература. В основном это литература издательства «Класс». А? Класс. Ее уже достаточно много. Сразу всю не купишь. Для начала вот что я бы вам порекомендовал. Беккио. Жан Беккио и Шар Жюслен. Почему-то его так обозвали. Жюслен. Жан Беккио и Шар Жюслен. Новый гипноз. Это маленькая книжечка в бумажной обложке. Фактически это краткий конспект того, что мы делаем на первых двух циклах. Очень краткий, прямо скажем. Научиться по ней невозможно, но когда ты уже умеешь, да, так взять, пролистать и вспомнить, это полезно, а? Год издания. Год издания? Сейчас найдем. 98. Спасибо. Они все свеженькие. Ну, вот там, у короля, наверное, есть. Допечатывали неоднократно, на самом деле. Эриксон, Росси и Росси. Гипнотические реальности. Это замечательная книжка. Эриксон и Росси совместно написали три книги, которые по сей день остаются непревзойденными учебниками по эриксоновскому гипнозу. Эриксон, Росси и Росси. Гипнотические реальности. На русский язык из них пока переведена одна. Вот это. Там оригинальные записи сеансов Милтона Эриксона с подробными обширными комментариями. Вот, очень полезно слышать. Так. Стивен Гиллиган. Терапевтические трансы. Гиллиген. Терапевтические трансы. Терапевтические трансы. Гиллиген, ученик Милтона Эриксона. Такая книжка довольно толстая, в твердой зеленой обложке, очень хорошая. Там и теорию можно для себя прояснить, много там есть. И много таких очень полезных практических, технических разных советов. И Бетти Эллис через дефис, Бетти Эллис Эриксон. Новые уроки гипноза. Новые уроки гипноза. Дочка Милтона Эриксона. Это книга, которая сделана по материалам одного из ее московских семинаров. Поэтому там живая речь. Поэтому это работа с нашей российской публикой. И там демонстрации есть, и там есть рассказы о семье и об отце. Ну, такая хорошая живая книжка. Для начала достаточно. Все остальное так можете потихонечку прикупать по мере силы и возможности, да, но потом. Все остальное это что? Все остальное. Кинг Цитренбаум. Гипнотерапия вредных привычек. Это, если кто-нибудь работает с зависимостями или собирается работать с зависимостями, то это, конечно, необходимая книга. Это работа с зависимостями в техниках эриксоновского гипноза на примере табакокурения. Инг Цитренбаум. Гипнотерапия вредных привычек. Леонид Кроль. Между живой водой и мертвой. Кроль владелец и директор института, от имени которого я тут перед вами выступаю. Он развивает свое направление в эриксоновском гипнозе, которое называется интегративная гипнотерапия. Отличительная особенность его стиля заключается в том, что там очень много такого обмена, взаимодействия, диалога между терапевтом и клиентом. Кроль. Леонид. Между живой водой и мертвой. Его же книжка «Образы и метафоры в интегративной гипнотерапии». Маленькая книжка. Так. Семинар с Милтоном Эриксоном. Уроки гипноза. Это запись одного из семинаров Милтона Эриксона. Это, если этим заниматься всерьез, это просто иметь дома и так периодически подсчитывать. И чем дальше ты продвигаешься в этом деле, тем больше ты оттуда можешь для себя подчеркнуть. Семинар с Милтоном Эриксоном. Уроки гипноза. «Человек из февраля». Эриксон и Росси. Эта книжка непростая. Эта книжка, посвященная одному сеансу Эриксона. Огромное количество техник, достаточно сложных и запутанных. Это тоже так вот потихонечку подсчитывать, потихонечку разбираться, расплетать. Так, что тут еще у нас? Недавно была приведена книга Годена. «Новый гипноз» тоже называется. Жан Годен, «Новый гипноз». Это книга-словарь. Там данные определения терминов. И там есть записи нескольких сеансов, на которых выросло все современное поколение французских гипнотерапевтов. Затем такой папа французских гипнотерапевтов. Он первым ввел эриксоновский гипноз во Франции. Наше поколение, все французские гипнотерапевты нашего поколения, это его ученики. Моего, нашего, это моего, я имею в виду, вашего. Так, что тут у нас еще? Цитренбаум и Кинг. Экзистенциальная гипнотерапия. Это такая странноватая попытка поженить эриксоновский гипноз и экзистенциализм как философское течение. В философском плане, конечно, никакой критики не выдерживает, но там можно какой-то такие техники взять. Экзистенциальная гипнотерапия. Так, Джордж Хейли. Терапия испытания. Это не гипноз, но это Эриксон. Это такой очень своеобразный подход, когда человеку дается трудные задания, настолько трудные, что он предпочитает отказаться от своей проблемы или от своего симптома, лишь бы не выполнять эти задания. Это интересно. Хейвенс, Рональд Хейвенс, «Мудрость Милтона Эриксона». Это сборник тематических цитат из Милтона Эриксона. Просто цитаты, которые распределены по тематическим рубрикам. Это может быть не столько про гипноз, сколько про подход больше. Позволяет ориентироваться в подходе Эриксона. Ну, вроде и все. А, еще «Эволюция психотерапии», это четырехтомник. И там в четвертом томе есть несколько статей по эриксонскому гипнозу. А что скажешь по поводу Гриндера? Я скажу, что эта книга довольно сложная. Вообще, мне кажется, не очень продуктивным подходить к гипнозу через НЛП. Это зауживать и ограничивать себя. Лучше сделать наоборот. Нет, ну, читайте.